Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Для новых зрителей хочу рассказать, что у меня на канале проходит конкурс. Вы присылаете мне на mail, который вы увидите в описании к каждому видео, запись своих разговоров с мошенниками. Я публикую их, в свою очередь, на своем канале. И в конце месяца смотрю по результатам. Самые популярные 3 ролика получают от меня денежное вознаграждение. Первое место получает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня очередной прикольный разговорочек с мошенниками. Погнали смотреть! Вадим Александрович, служба поддержки клиентов ВТБ-банк беспокоит вас. Да. Андрей, в данный момент звоним вам касательно подозрительной активности, которая была по вашему личному кабинету зафиксирована. Вы карту не утеряли? Так я сменял недавно карту. Вот новую, которую вы перевыпустили, ее не утеряли? Так а я ее еще не получил, я получил только эту. Ну, которая без имени такая, знаете, простая. Все верно. Обычная карта, не именная, временного пользования. Она у вас находится? Да, у меня, конечно. Когда последний раз пользовались картой, расходную операцию осуществляли? Я? Когда? Сегодня. Сегодня. Андрей, да. Подскажите, вы знаете баланс по карте, который у вас сейчас должен быть? Ну да, примерный только, так точно не знаю. Примерный. Озвучьте примерную сумму. Ну где-то там 97 тысяч. Половины, может 97 800. Смотрите, Андрей, дело в том, что указана информация по вашему региону, это Санкт-Петербург. Да, конечно, я же в Санкт-Петербурге. Да, партизана Германа, 41, квартира 177. А сегодня был зафиксирован вход в ваш личный кабинет с территории Тулы, что подозрение вызвало, поскольку регион отличается. Сразу после данного входа с вашей неименной временной карты была попытка списания 48 тысяч рублей на карту Альфа-банка, владелец карты Лебедев Александр Анатольевич. Подскажите, вы правомерность данной операции подтвердить можете? Не, я там только вот если это, мотозапчасти там двигатель заказывал для мопеда, но вряд ли это он в Туле, потому что он должен был из Китая. Так, я вас понял. Хорошо, Андрей, вы мне, пожалуйста, подскажите, вижу, вы активно пользуетесь приложением нашего банка, все верно? Ну да, есть оно у меня, да. Угу. Смотрите, Андрей, я тогда прошу выписку специалиста финансового отдела, чтобы вам предоставить информацию по вашим картам и счетам с точностью до копеек. Ага, мы проверим на наличие сторонних операций. Давайте, пока давайте. Запрос обрабатывается, позвольте вас проинформировать. Поскольку вы активно пользуетесь приложением ВТБ-банк онлайн, Андрей, за последние несколько недель участили случаи утери денежных средств и персональных данных наших клиентов по причине наличия вредоносных программ, которые на ваше мобильное устройство, либо же компьютер без вашего ведома устанавливаются. Не, у меня антивирус есть, этот Касперский на телефоне, ученых. Да, смотрите, Андрей, в случае, если у вас есть антивирусное программное обеспечение, которое производит сканирование вашего устройства на наличие вируса. Есть, да, каждый день там. Такой антивирус, он не имеет доступа к приложению банка. В смысле, там все приложения, он когда прокручивает, знаете, безопасность, он все приложения читает и ставит такие там эти... Ну, галочки типа. Да, смотрите, Андрей, когда подается запрос на сканирование приложения банка, то он сразу же отклоняется. По системе сканировки у вас указано, что якобы проверка пройдена, но на самом деле приложение банка не дает доступа к своим данным. Что у вас такие незащищенные приложения? Надо как-то обратиться в техническую тогда службу, чтобы, ну, как-то... Смотрите, Андрей, технический отдел нашего банка как раз-таки разработал антивирусный программный пакет, который нормально работает с приложениями банка. Ага. Размещен он в официальном источнике приложений, там же, откуда вы себе скачивали приложение ВТБ Банк Онлайн. Ага. Скажите, пожалуйста, у вас подключение к Wi-Fi имеется сейчас? Ну, у меня безлимитный интернет, я сейчас... Нет, Wi-Fi нет, а интернет... Безлимитный интернет. Смотрите, из-за того, что мы с вами разговариваем, качество интернет-соединения у вас может быть намного хуже. Вы мне подскажите, у вас есть дополнительный телефон рядышком, на который позвонить можно? Городской, либо же другой мобильный? Не, от городского я отказался. Другого мобильного тоже нет, верно? С тобой нет, да. Все, Андрей, смотрите, как сейчас с вами поступим. Вы меня для удобства поставьте на громкую связь, либо же подключите наушники. Ага. И перейдите в главное меню телефона, перейдите, не закрывая наш с вами разговор. Хорошо, поверьте, если у вас телефон к интернету подключен, да подключен, перейдите подключен. В СМС, подключен. Перейдите тогда в сообщение, я вам направил смс от официального номера ВТБ-банка. У вас там будет указан код для подтверждения регистрации номера телефона в онлайн-заявке. Вы мне код ни в коем случае, Андрей, не называете, поскольку разговор наш с вами в целях безопасности фиксируется и записывается, я могу быть за это оштрафован. То есть сотрудник банка информацию с смс запрашивать не имеет. Не, не надо, чего я буду вас штрафовать там? Не надо, не надо. Что надо сделать, скажите? Вы проверили, смс поступило вам? Да, да, да, поступило. Все, заходите тогда в Play Market. Если интернет у вас включен, заходите в Play Market. Да, да, что да. Это такое, знаете? Да, конечно, знаю Play Market. Это где игры скачиваются. Да, там, где приложения. Откуда теперь ВТБ-банк скачивали. Да, да, да, все верно. Да, да, официальный да. Источник приложений на устройство с операционной системой Android. Зашли? Да, да, да. Смотрите, сверху у вас есть строчка «Поиск игр и приложений». Видите? Не вижу. Вот, нажмите. Туда у вас откроется клавиатура. Открылась? Да. Открывать. Наберите на клавиатуре одно слово «поддержка» с двумя буковками «Д». «Поддержка» и поддержка. Нажмите «Найти». Угу. Сейчас, сейчас, сейчас, секундочку. «Под», «Д», «Д», а, о, есть «Поддержка». Угу. Получилось? Да, да, сейчас крутится загрузка. Подождите. Крутится? Отлично. Что-то, наверное, долго что-то. Интернет вроде есть, а страница не загружается. Страница не загружается. Андрей, вы мне подскажите, у вас точно нет рядышком дополнительного телефона? Может быть, чей-то мобильный? Да нету, нету, я на улице, я сейчас даже не в доме. Вы на улице, так, я вас понял. Хорошо, не получается, да, загрузить? Ну, такая крутится эта, знаешь, штука такая, ну, блин. Все, я вас понял, Андрей. Хорошо, смотрите, хорошо, Андрей, смотрите, тогда можем сейчас активировать защиту по вашей карте немножко другим способом, тогда с личным кабинетом повременим, поскольку у вас интернет не работает. Не-не-не, давайте, сейчас я попробую еще раз напишу, может, сейчас мы проверим скорость интернета нашего, может, какого-нибудь Wi-Fi. Зайдите в браузер какой-нибудь, Андрей, с телефона, смотрите, Яндекс, Хром, Опера, проверьте, вообще будет у вас работать интернет? Ага. Яндекс, вот Яндекс. 3 балла пробки, почта какая-то. Что-нибудь набрать тут. Работал Морген, вот на себе зуб. Работает? Ну, грузится тоже такая желтая полоса ползет, это в Яндексе. Но страница пока белая. Все, Андрей, значит, смотрите, у нас с вами не получится установить антивирус, у вас очень плохо интернет работает, вам или Wi-Fi нужен, или другой телефон. Ни того, ни другого не имеется, правильно? Ну, сейчас я попробую какой-нибудь Wi-Fi тут от KFC дострелить, не знаю, если получится. Ну, а вы на улице хотите его найти? Ну, да. Угу. Андрей, смотрите, каким образом можем поступить. Вы мне подскажите, у вас ваша карта с собой находится? У меня? Да. Да, да, с собой. Андрей, смотрите, я вас сейчас соединю с роботизированной системой голосового сканирования нашего банка. Что это такое, знаете? Нет, понятия не имею. Смотрите, сейчас соединю вас с роботом. Вы услышите характерный звуковой сигнал, который свидетельствует о том, что специалист отключился от разговора, а роботизированная система подключена и готова к обработке предоставляемых вами данных. Ага. После чего наступает 10-секундное поле тональной тишины. В это поле тональной тишины вам, роботу, необходимо озвучить информацию, которую он должен обработать. Ваша задача, вы сейчас, пожалуйста, найдите вашу карту, мне ни в коем случае никаких данных с нее не озвучивайте, просто найдите карту. А сейчас, подождите, сейчас я достану из бардачка тут. Давайте. Ну вот. Так, карта моя вот. Одна. Это другая. Нашли? Да, да, нашел. Так, замечательно. Смотрите, возьмите сейчас карту, по которой вы указывали, что баланс у вас превышает 90 тысяч. Активируем защиту по ней в первую очередь. Да, я да, вас да. сейчас буду соединять с роботизированной системой. То есть робот скажет, что роботизированная система подключена и озвучит вам характерный звуковой сигнал. После этого звукового сигнала наступает поле тональной тишины. В это поле тональной тишины роботу голосового сканирования вы озвучиваете следующую информацию. Запомните, после сигнала вы говорите «активация защиты по карте» и по одной цифре называете роботу номер вашей карты. Запомнили? Ага, хорошо. Активация защиты по карте. И называйте номер карты только по одной цифре, потому что если вы будете говорить, например, 22-45, робот не распознает. Он только по одной цифре распознает. 1, 2, 0, вот так вот. Запомните. Тупенький он у вас, короче. Ладно, давайте. Ну, какой есть, Андрей. Если вы будете готовы, перевожу вас. автоматизированная система фиксации банка подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Активация защиты. 53-68-29-01. А, блядь, по одной еще надо цифре. 9-2-1-8-8-2-5-0. Ёбаный в рот не стал. Ну и хуй с ним. Все равно этот робот. Алло. Большое спасибо за ожидание, Андрей. Вы на линии? Да-да. Так, роботизированная система сейчас не распознала информацию, которую вы озвучили. А я, да, я и по две цифры наговорил. Я забыл совсем. Все, ничего страшного. Перевожу вас повторно. Слова активации защиты вы можете уже не говорить. Просто после звукового сигнала озвучиваете роботу номер карты по одной цифре. Давайте. Будьте готовы, перевожу вас. Давайте, переводите. Роботизированная система фиксации банка подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Активация защиты. 5-3-6-8-2-9-0-1-9-2-1-8-8-2-5-0. Большое спасибо за ожидание. Вы на линии? Да. Так, Андрей, сейчас информация обрабатывается. Подскажите, пожалуйста, срок действия вашей карты. Это число, дробь число у вас на лицевой стороне под номером указано. Я вам активирую защиту по данному сроку. Ага, сейчас. 0622. 0622. Все, смотрите, и сейчас, Андрей, последний этап, предпоследний, прошу прощения. Ага. Сейчас мы с вами будем активировать защиту по карте и возвращать на нее деньги. Да-да. Сейчас необходимо вам будет роботу голосового сканирования озвучить код подразделения банка, выпустившего вашу карту. Ага. Что это такое, знаете? Нет, не знаю. Нет, что возьмите, пожалуйста, вашу карту возьмите, переверните ее. Ага. На оборотной стороне, на магнитной ленте, либо же под магнитной лентой у вас, ага, должно быть указано 7, либо же 3 цифры. Мне их, ради бога, не назовите, потому что меня с работы уволят. Ага, а кому назвать? Роботу? Роботу. Увидели эти 3 цифры? Да. Все, я вас сейчас соединяю с роботом. Вы роботу тоже, робот скажет, продиктуйте код, вы роботу этот код говорите. Будьте готовы, соединяю вас с роботом. Хорошо, давайте. Не надо говорить тоже по одной. Нет, активация не нужна, только код, только по одной цифре. Хорошо? Ага, хорошо. Все, перевожу вас. Активированная система фиксации банка подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. 2-3-7. Большое спасибо за ожидание. Вы на линии? Да, на линии. Так, Андрей, подскажите, пожалуйста, вы сейчас в сообщение от ВТБ банка перейти можете? Сообщение от ВТБ банка? Да, могу. Потеряно соединение с интернетом, надеюсь. Вам нужно просто зайти в СМС от ВТБ, там, где я вам присылал код для подтверждения, ага, регистрации в онлайн-заявке. Ага. Смотрите, как мы сейчас будем действовать, Андрей. Мы с вами уже на завершающем этапе, то есть ваши денежные средства были перемещены на сейфовую ячейку банка-партнера. Сейчас мы с вами осуществляем возврат денежных средств. То есть давайте еще раз. Когда банк зафиксировал подозрительную активность, ваши деньги были перемещены на сейфовую ячейку банка-партнера. То есть до момента выяснения ситуации. Сейчас мы вам защиту по карте активировали, деньги у вас, которые на ней в дальнейшем будут находиться, будут в безопасности. Я сейчас заполняю заявку по возврату денежных средств, сумма будет вам возвращаться за две части. Алло. Смотрите, Алло, да, Андрей, не переживайте, я здесь. Смотрите, первая сумма возврата будет составлять 89 тысяч рублей. Как это будет происходить? Подождите, у меня там 97 с лишним. Да, Андрей, не переживайте, мы за две операции вам вернем, у вас там 97 с лишним, мы вам сейчас 89, это первая сумма возврата, она генерируется автоматически роботом. А, хорошо, смотрите, давайте. Вам сейчас будет направлена СМС с информацией о списании, обращаю ваше внимание, денежных средств с ячейки банка-партнера и возвратом вам на карту. Ага. Хорошо, давайте. Вот так, давайте перепроверим информацию, вы мне, пожалуйста, только последние 4 цифры вашей карты назовите. Господи, я уже ее убрал. Возьмите карту, мы сейчас перед возвратом денежных средств еще раз перепроверим. 99.50. Еще раз? 99.50. А подскажите, у вас одна карта или две? У меня вторая заблокирована. Подождите. Так, хорошо. Нет, это старая карта. Да, это не та карта, перепроверьте. Блин, ну я такой, знаете, бумажник, что там... Андрей, давайте так, вы достаньте все карты, какие у вас есть, я вам скажу. А, 8250. Так, давайте, смотрите, для перепроверки я вас сейчас соединю с роботизированной системой. Вы мне подскажите, срок действия, 6-й месяц, 22-й год у вас? Да, да, да. Так, по 8250. Хорошо, сейчас минутку. Это у вас, которая не именная, правильно? Вы не, обычная, обычная такая самая, да. Такая. Угу. С балансом, вы говорите, баланс более 97 тысяч. Ну, баланс там на счете, и карта привязана к этому счету. Все, я понял. А именно мне надо смотрите, получить. Да, еще раз, вас соединяю с роботом сейчас. Роботу, пожалуйста, по одной цифре озвучивайте номер карты. Все, будьте готовы, я вас соединяю. Вот. Да, для перепроверки, смотрите, перед возвратом денежных средств еще раз, чтобы не вернуть кому-то другому. Все, давай, будьте готовы, соединяю вас с роботом. Роботизированная система фиксации банка подключена. После звукового сигнала продиктуйте. 5-3-6-8-2-9-0-1-9-2-1-8-8-2-5-0. Большое спасибо за ожидание. Вы на линии? Да-да. Все, и сейчас вас перевожу на роботизированную систему для подтверждения кода подразделения банка, выпустившего ваши карты. Смотрите, еще раз эта информация. У вас на обороте вашей карты 7, либо же 3 цифры? У меня 3, и впереди такая, ну, полоска белая. Вот, а это у вас на магнитной ленте сзади, правильно? Ну, сзади там вот такая эмблема вот этого мастер-карда. Угу. Это потом такая белая полоска длинная. С такими кружочками. И сзади цифры, там, 2-3. Подскажите, еще какие-то цифры на обороте видите вы или нет? Телефон банка вижу, 8-800-124-24. Так, а ниже, еще ничего больше нету? Россия, 101-000, что-то Пауми, Снизкая, дом 35. Все, понял. Хорошо, минуточку, пожалуйста, на линии подождите, сейчас к вам вернусь. Давай. Большое спасибо за ожидание, Андрей. Вы на линии? Да, да, я на линии. Так, подскажите, вам там рядом с вами никого не появилось, чтобы вы телефон взяли? Я вам перезвоню на этот телефон. Да, у меня и есть тут люди, но у них нет телефона. Угу, так, я вас понял. Хорошо, сейчас минутку. Подскажите, вам по этой карте сообщения поступают вообще? 8250, которая... Нет, вроде бы не поступало. Угу. Так, сейчас минутку. Подскажите, пожалуйста, интернет у вас так и не появился, верно? Ну, я уже ушел оттуда, наверное, нет. Угу. Так, хорошо. Сейчас минуточку, пожалуйста. А знаете, что попробуйте сделать, Андрей? Попробуйте сейчас зайти в ваше мобильное приложение ВТБ Банк Онлайн. Зайдите сейчас в него. Сейчас зайду. Так, ВТБ Банк Онлайн. Отпечаток распознан. Мой банк. Получилось? Да. Вы на вкладочке «Главное» находитесь, правильно? Да, да, да. Вот тут деньги мои, видите? Да. 97 048 рублей. Видите, у вас внизу есть кнопочка «Продукты». Продукты, ага, есть такая кнопочка, да. Видите, нажмите на «Продукты». Нажали? Да. И у вас там перечень карт ваших, видите? Да. Сколько у вас их там? Ну, активная одна, и одна написана не активирована. Вот, которая активна, последние 4 цифры там у вас какие? 0584. А которая не активна? А, не, это мастер-счет. Это не карта. Да, это мастер-счет. Не, смотрите, у вас мастер-счет 4 цифры. И ниже карта подвязана к мастер-счету. Тоже 4 цифры. Написано, что неактивно. Неактивно. Все, хорошо, смотрите, каким образом... Написано, мультикарта дебетовая неактивна. Неактивно. Это последние 4 цифры карты 8250, правильно? Нет, это другая мультикарта. Другая мультикарта. Все, смотрите, что сейчас делаем. Еще надо получить, я ее еще не получил. А этой вообще нет в этом банке. Все, Андрей, смотрите, как сейчас поступим. Видите, у вас внизу есть кнопочка «Главное», «Продукты», и есть кнопочка «Платежи». Ага, да, «Платежи». Привяжите счет. Нажимайте, да, нажимайте «Платежи». Нажали? Ага. нажали. Теперь листаете вниз, и у вас там будет написано «Новый перевод графа» и такая иконка человека, и написано «Переводы людям». Видите? Да, ага, вижу. Нажимайте «Переводы людям». Нажали? Нажал. И смотрите, у вас будет сейчас сверху написано «По телефону на карту по номеру счета». Видите сверху три пункта? Вижу. Нажмите на карту. Нажмите на карту. На выберите. Карту. Оно должно... Нажали на карту, да? Да. Нажали. Видите номер карты. Смотрите. Да, смотрите, у вас там, где видите номер карты, чуть выше написано «Счет списания». У вас там мастер-счет ваш указан с балансом 97 тысяч, правильно? Мастер-счет в рублях, да, 97 тысяч 48 рублей. Все, смотрите, пролистайте в самый низ, пролистайте в самый низ, там, где номер карты получателя. Нажмите туда. Написано «Сохранить без оплаты, перевести в самом низу». Нет, вот. Нет, там, где ввести, вот под мастер-счетом у вас номер карты получателя. А, где фотоаппарат нарисован? Ну да, есть. Да, там, где фотоаппарат, нажмите туда, ага. И у вас должна открыться клавиатура. Открылась? Да. Вот, вводите 47-79. Ага. 86-17. Угу. 36-36. Подождите, я сбился. 47-79? Да, дальше. 86-17. 86-17. Ага. Дальше, 36-36. 36-36. 18-70. 18-70, ага. А у меня тут такой значок высветился, как, такой, типа покемонный шарик такой. Да, все правильно. Видите, у вас синяя кнопочка «Продолжить». Нажмите на нее. Ага. Нажали? Угу. И внизу у вас поле «Сумма». Видите, значок рубля там где? Просто значок рубля. Сейчас. Вниз пролистайте, там, где вы вводили номер карты, у вас внизу будет значок рубля просто. Ага, такая у меня написано «Росбанк» тут. А да, смотрите, мы всегда, банк. Да, все верно, Андрей. Смотрите, мы всегда используем при возврате денежных средств перемещение реквизиты банка-партнера, потому что внутри банка любую операцию можно отследить. Так, видите значок «Сумма», там, где рубль? Нажмите туда, у вас опять клавиатура откроется. Открылась? Да, да, да, да. Так, видите сейчас сумму 93 тысячи рублей. Угу. Ввели 93 000. Сейчас, точка 000. Угу. Нет, без точки, просто 93 000. А, 93 000. Ага. Да, без точки. Да-да. Ввели 93 тысячи. Угу. Листайте вниз, видите кнопочку «Перевести», нажимайте «Перевести». «Перевести». Угу. Нажали? Да. И опять вниз листайте еще раз, перевести. Видите? Сейчас, у меня загрузка идет такая, махает там. Ага. А, все. Если перевод, вы соглашаетесь с условиями. Да, ага. Нажмите «Выполнить». Нажмите «Выполнить» или «Перевести». Есть у вас? Да, да, есть. Вот, нажимайте. Код доступа от приложения запросила? Код доступа. Сейчас. Так, нажали «Выполнить». Видите кнопочку «Выполнить»? У меня загрузка опять крутится. А, все, ждем. Вы нажали «Перевести», правильно? Угу. Так, загрузка, когда докрутится, скажите, есть у вас кнопочка «Выполнить»? Подкрутится. Ждем, ждем, все хорошо. Перевод на карты других банков, возможен да. Только с карты. Нажмите «Выполнить». У меня написано «Перевести, сохранить без оплаты». Перевести, нажимайте «Перевести». Я только что нажимал. Нажимайте еще раз. Вам какую-то ошибку выдало или что вам выдало? Написано «Перевод на карты других банков, возможен только старт всего». Все, хорошо. Смотрите, там, где у вас указано счет списания, там указан ваш мастер-счет в рублях, правильно? Да, да, да. Вот, вы нажмите на мастер-счет и посмотрите, там в перечне карта ваша есть. Вот вы там, где написано «Счет списания, мастер-счет в рублях». Вы на него нажимаете, прямо на этот мастер-счет, у вас внизу перечень открывается. Вы там карты видите ваши или только счета? Там я вижу какие-то карты Сбербанка. Нет-нет, не туда вы нажали. Мастер-счет рубля. Вернитесь назад. На мастер-счет в рублях вы нажали, правильно? Мир какая-то карта. Ну, это я переводил. Хорошо. Давайте еще раз, Андрей. Вы... Ну вот, мастер-счет в рублях. Там такая стрелка вниз. Я на нее нажимаю. Вот. Так, нажимаете. И у вас внизу высвечивается куча счетов, правильно? Да, откуда списывать деньги написано тоже. Вот, да, откуда списывать деньги. Вы мне их все перечислите, что у вас там высветилось, по порядочку, сверху вниз. Тут Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк. Мир какой-то, Маэстро, Мир, Виза. Понятно, что это вы нажимаете, откуда списывать деньги, да? Ну да, это, наверное, мне когда переводили. Я так понимаю. Хорошо, смотрите, как сделаем. Вернитесь в предыдущее меню, пожалуйста. Ага, как? А, вот платежи и переводы? Да, платежи и переводы, там, где новый перевод, видите? Новый перевод. Да, да, да. А, нет, подождите. Переводы людям. А, да, переводы людям. Видите, у вас написано по номеру телефона. Не нажимайте на карту, не нажимайте на карту, хорошо? Сейчас. Видите, там, где, там, где по номеру телефона. Да, по телефону. Да. Видите, у вас есть поле, чтобы номер телефона ввести? Ага, вижу, да. Нажмите туда, вводите. Открылась клавиатура? У меня открылись эти контакты почему-то. Контакты. У вас сверху, смотрите, сверху вот у вас открылись контакты, и сверху еще есть поле, где сам номер вводить. Нажмите туда еще раз, у вас клавиатура откроется. Открылась? Да. Открылась. Вводите 985. Сейчас, 9. У меня буква О вводится вместо 9. Она цифровую перевести. 9, 8, 5. Ага. 4, 5, 9. 4, 5, 9. Ага. 46. 31. 31. Загрузка. Что-то впереди. Да, загрузка. Что-то внизу высветилось. Высветилось в другой банк участник без комиссии. Вот, выберите в другой банк участник без комиссии. Выбрали? Сейчас, подождите, да. И у вас должен перечень банков открыться, правильно? Ага. Сбербанк. Вот, там, где. Да, смотрите, сверху есть строчка, куда текст писать. Нажмите туда, у вас откроется клавиатура. Открылась? Угу. Пишите. РОС, без пробелов, РОС, от слова Россия, только с одной буквой С. РОС, без пробелов. У вас в перечне появилось Росбанк. Росбанк, появилось? Да, да, да. Вот, выберите, выберите его, выбрали? Ага. Выбрали? Тут написано долг за кофе, на подарок, за обед. Все, это ничего, вниз листайте, видите сумма? Сумма? Вниз самый листайте, там будет ага, сумма. Ага, да. Вот, значок рубля. Нажимайте на значок рубля. Нажали? Нажал. Указывайте 93 тысячи. Клавиатура открылась у вас, да? Да, да, да. Пишите 93 тысячи ровно. Пишу, пишу. Угу, да, написал. Все, и нажимайте перевести. Продолжить перевести. Видите? Перевести. Что написала? Написано до 50 тысяч сумма. А, да, прошу прощения, у вас ограничения. Сумму измените, укажите 49 тысяч, мы за две операции с вами сделаем. Ага. 49 тысяч, укажите, указали? Сейчас, подождите. 49... Да. 0, 0, 0, 0. 0. Ага. Все. Вниз теперь и нажимайте перевести. Перевести, ага. Что высветилось? Загрузка, сохранить без оплаты, комиссия за перевод, соглашаясь... Перевести, перевести. Видите кнопочку? Да, видите кнопочку? Перевести. Да, да. Сейчас я... Нажимайте. Сейчас я сообщение напишу, подождите. Сообщение не нужно писать. Не, я напишу, что молодой Пармазон пытался развести старого Жигана у нас. И что, у него не получается? Не получается у него, да. Чего это? Ну так, бля, видимо, неудачник по жизни, пусть знает. Понял, Андрей. Ну ничего страшного. Давай, мам, я перезвоню сейчас. Давай, дед, не болей. Друзья, ну концовочка, конечно, огонь. Порадовал подписчик очень, как он жестко мошенника обломал. И в то же время без матов, без всего. Мошенник даже видели, тоже не стал с ним ругаться, потому что понял, что человек пожилой и как бы... Ну, проявил к нему уважение. Но подписчику от меня все-таки респект большой за то, что он так уделал мошенников. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.